Глава 9. Вика. Я все еще была обижена на Тима, и он пытался достучаться до меня. Буквально. Он пришел рано утром, каким-то образом забрался на второй этаж и постучал в окно, разбудив меня. Я знала, что прощу своего парня за его выходку, но сделаю это позже. Таким капризным будущим рок-звездам, как Тим, отрезвляющий игнор только на пользу. Но я знала, что он не отстанет, пока не добьется прощения. Поэтому, безжалостно прогнав Тима, я спустилась на кухню, где отец готовил омлет, и решительно заявила. «Я хочу поехать с тобой в клуб. Тебе же наверняка не помешает какая-нибудь помощь, да?» Отец сделал вид, будто нисколько не удивился. Он только изогнул губы в понимающие улыбки. Наверное, слышал наш разговор с Тимом на повышенных тонах и все понял. «Да, помощь сегодня потребуется. В медицинском центре». Он повернулся с кухонной лопаткой в руках и направил ее на меня. «У ребят медосмотр перед сборами в Сочи. Ты будешь рядом и следить за цифрами, которые записывают медики в журнал наблюдений, чтобы не было никаких ошибок. В прошлый раз один умник напутал цифры, а кто-то, как позже выяснилось, смухлевал. Так что за ними тоже нужен глаз да глаз». «Идет», — хмыкнула я, поняв задачу, которая как раз растянется на весь день. «Мне просто нужно было выбраться куда-нибудь подальше, где Тим меня не достанет. Тем более в прошлом году я уже помогала в оценке физических возможностей футболистов. А еще сними-ка немного фото и видео для контента. Фанаты любят такое. Выложим потом на сайте». «Все понятно, пап. Я быстро соберусь и поедем». Медперсонал только обрадуется лишней паре рук и глаз. Наибольший интерес всегда вызывал кабинет функциональной диагностики, где проводилось тредмил-тестирование, для которого футболисты вставали на беговую дорожку, к ним подключали датчики и надевали специальную маску, заставляя игроков разгоняться до максимальной скорости для оценки дальнейших показателей. И поверьте, это гораздо зрелищнее, чем в кабинете, скажем, офтальмолога. Заодно в отместку Тиму полюбуюсь на рельефные торсы полуголых парней и, может быть, даже вышлю фотографию с самым горячим из наших футболистов. И после этого пойду на мировую. «Вы с Тимом поругались?» — поинтересовался папа, обеспокоенно поглядывая на меня. «Просто немного повздорили», — отмахнулась я. «Бывает. Вечером в любом случае помиримся. Ведь завтра выйдет долгожданный клип нашей группы». Артём. Совсем недавно я уже проходил медосмотр, когда присоединился к клубу, поэтому часть исследований, которые входили в углубленный список для допуска к соревнованиям, я мог благополучно пропустить. Сейчас мы вместе с Даней направлялись на взвешивание, и он жутко нервничал по этому поводу. «Там будет она», — прошептал он. «Я ее увижу». «Пригласи ты ее уже на свидание». Я рассмеялся и толкнул его в плечо. Даня с такой решимостью бегал по футбольному полю, но никак не мог заставить себя подкатить к девушке. Он часто заходил в медицинский центр на консультации по несуществующим болячкам, чтобы лишний раз увидеть красотку, укравшую его покой. Она работала в кабинете терапевта медсестрой. Даня направился к дверям первый, а через пару секунд врач крикнул, чтобы следующий тоже заходил, поэтому я шагнул вслед за ним. Я сразу нашел глазами девушку, о которой говорил Даня. Она сидела за столом и заполняла какие-то документы. Сам врач тоже что-то подписывал, а Даня неотрывно смотрел на возлюбленную. Она оказалась симпатичной шатенкой и, кажется, увидев Даню, сильно смутилась и изо всех сил прятала улыбку. «Итак, Данилов...» — врач Аркадий Сергеевич кашлянул, обращаясь к Дане. «Простите, Аркадий Сергеевич, но вас срочно позвали к стойке администрации...» — вдруг вырвалось у меня. «Кто?» «Не знаю, но сказали, что очень срочно». Даня покосился на меня, не понимая, что я несу. «Ну ладно, Мира, ты тогда сама заполни все данные, я сейчас подойду», дал задание медсестре Аркадий Сергеевич и вышел из кабинета. Я незаметно подмигнул Дане и попятился обратно к выходу. Надеюсь, влюбленный Ромео не упустит свой шанс пригласить даму на свидание. Зря я, что ли, старался. «Данилов, тогда снимай футболку и на весы, пожалуйста», — тихо произнесла медсестра, поглядывая на парня. Я заметил, как она густо покраснела. «Да от этих двоих так искрило, только держись». Едва я сделал резкий шаг из кабинета, как буквально врезался в девушку, которая, очевидно, в этот момент хотела зайти внутрь, и, кажется, она стукнулась лбом о мой подбородок. Я удержал ее от падения, поймав за талию. Я невольно привлек девушку к себе, удерживая равновесие, а затем шагнул в сторону от порога, увлекая ее за собой. В нос ударил какой-то знакомый цветочный аромат. «Ой!» И возглас показался очень знакомым. Спустя доли секунды я выпустил пострадавшую и понял, что передо мной Вика. «Королёв!» — воскликнула она, потирая ушибленный лоб и недовольно глядя на меня. «Ты чего такой резкий и жесткий?» «Прости, Вика. Привет. Привет». Я посмотрел на нее. Белый медицинский халат был Вике очень к лицу, а собранные в высокий хвост волосы подчеркивали образ. Не ожидал ее здесь увидеть. «Пропустишь?» «Нет, туда пока нельзя», — ответил я, преграждая дверь. «Почему?» — Вика искренне удивилась. «Ну нельзя», — просто отозвался я. Она посмотрела на меня, подозрительно сощурившись. «Что такое?» Мне нравилось ее непонимание, и я не удержался от улыбки. «Интересно, что сейчас происходит в кабинете? Может быть, Даня от стадии неловкости уже перешел к поцелуям?» «Тихо. В кабинете сейчас идет прием», — пояснил я. «Королев, отойди, прошу. Мне срочно нужно к Аркадию Сергеевичу». «Его там нет». «А кто там?» «Там медсестра». «И Даня Данилов». «Медсестра и Даня Данилов», — медленно повторила Вика, пытаясь понять смысл слов. «Угу». «Королев!» — вдруг раздался голос врача, который только что завернул из-за угла. «Похоже, ты что-то перепутал. Меня никто не звал на ресепшн». «Наверное, я ослышался, простите». Я с извиняющимся видом улыбнулся Аркадию Сергеевичу, отходя от двери, и Вика бросила на меня странный взгляд. Затем, вслед за врачом, мы вошли в кабинет, где Даня и Мира старательно прятали улыбки, хотя обоих явно распирало от радости. Даня толкнул меня в плечо, когда я прошел мимо него и встал на весы. «С меня причитается», — шепнул он. Футболист с довольным видом вышел из кабинета, бросив выразительный взгляд на свою медсестру. «Бинго!» Я не удержался от улыбки и затем поймал на себе веселый взгляд Вики. Она подписала какой-то документ у Аркадия Сергеевича и ушла. Но когда я вышел от терапевта, Вика ждала меня в коридоре. «Даня влюблен в Миру?» — сходу спросила она. «Да вроде об этом уже все знают», — отмахнулся я. «Так ты, выходит, играл роль Купидона?» «Что-то типа того», — улыбнулся я, пожимая плечами. «Королев, у тебя слишком много талантов». «Спасибо. Уверен, у тебя их больше». Я зашагал дальше, но Вика тут же пошла рядом со мной. «Эй, Королев, куда идешь?» «На тредмил-тест». «Я тогда с тобой. Я там сегодня как раз подрабатываю медсестрой и заодно папарацци. Будешь моей первой жертвой для съемок». «Каких еще съемок?» — нахмурился я. «Будешь красоваться во всех наших социальных сетях, быстрее станешь узнаваемым. И вообще радуйся, что я выбрала тебя». «Что-то мне уже не нравится, как это звучит». Я с сомнением посмотрел на девушку. Но когда мы оказались в кабинете, и Виктория с хитрым видом сказала мне «раздевайся», это не понравилось мне еще больше. Она была знакома со всем персоналом медицинского центра. Впрочем, неудивительно, ведь она дочь главного тренера. И насколько я успел узнать, Евгений Михайлович был двоюродным братом директора клуба. Видимо, поэтому Виктория и подрабатывала то тут, то там, на добровольных началах, делая вклад в семейное дело. Так что я снова повторил себе, что не стоит строить на нее никаких планов. Тем более, что с Викой все шло наперекосяк с самого начала. «Тренер просил подготовить контент для социальных сетей», — сообщила она врачу, и тот ушел куда-то за перегородку, чтобы не мешать Вике. Я снял футболку и встал перед беговой дорожкой, поймав взгляд Вики, которым она наградила мое тело. А затем девушка навела на меня камеру телефона и сфотографировала. «Королев, сделай лицо попроще». «Я думал, что тебе нужны кадры в процессе бега». «Не переживай, их тоже сделаю». «Будущие поклонницы будут рады фоточке твоих бупсов, пока ты еще без маски и не потный». «Бупсы» — сленговое слово, в том числе обозначающее грудь. Она подошла ближе и сделала несколько кадров. Вот ей точно нечем было заняться. Пришла в медицинский центр с какой-то странной миссией. «Королев, повернись чуть боком». Я развернул плечо в другую сторону. «Не так». В следующий момент ее рука тронула мое плечо, заставляя развернуться. Кожу обожгло так, будто меня коснулись раскаленным предметом, а не просто теплыми женскими пальцами. Все это вдруг показалось мне дико возбуждающим, особенно когда я посмотрел на приоткрывшиеся пухлые губы Вики. Я тут же вспомнил, как приятно их целовать. И почему у дочери тренера такой лукавый вид искусительницы? Я думал, что сейчас подойдет врач, чтобы начать процедуру и спасти меня от наваждения, которое заставляло пульс ускоряться вовсе не от бега, но ему вдруг кто-то позвонил, и он вообще вышел из кабинета, сделав нам знак подождать. «Ну что, Королев, готов к кроссу? Покажешь высший класс?» Вика, наконец, прекратила съемку и убрала телефон. «Ты уже проходил такой тест?» «Да, однажды. Надеюсь, ты сможешь продержаться хотя бы 10 минут». «Ты что, хочешь, чтобы я принял вызов?» «Звучит как провокация». «Мне просто интересно узнать, на что ты способен. Ты же новенький, никто о тебе еще ничего не знает». «Давай, если я продержусь дольше 15 минут, ты должна будешь мне желание». Я вспомнил метод Матвея и решил позаимствовать его. Почему бы и нет? «Ха, нет, я не хочу рисковать разрывом твоего сердца», — усмехнулась Вика. «Вдруг ты перенапряжешься только ради того, чтобы загадать какую-нибудь гадость или разврат?» «Дольше 20 минут», — повысил ставку я. «Я буду бежать на пределе возможностей, а ты выполнишь любое мое желание. И не переживай, оно не будет гадкого или сексуального характера». «Скорее всего, я просто загадаю, чтобы она вернула мою гитару». «Ладно, Королев, пусть будет так. Только не упади замертво. 20 минут — это нереально долго». Тредмил-тест был самой ненавистной процедурой для всех футболистов. Выжиманием из организма максимума возможностей, но бег в маске являлся обязательным элементом предсезонного обследования. Присутствие Вики все же несколько напрягало. Она внимательно наблюдала, как меня обвешивали датчиками и скрывали за маской лицо. Эта чертовка еще и фотографировала процесс время от времени. Я совсем забыл спросить у нее про медиатор, но пообещал себе сделать это после процедуры. Обследование началось с медленного шага по беговой дорожке, и постепенно каждые 2 минуты нагрузка увеличивалась. Я бежал уже почти 15 минут, то и дело поглядывая на Вику, которая сидела на стуле неподалеку. Бежать нужно было до отказа, но я еще не достиг предела своих возможностей. Неожиданный спор с девушкой мотивировал меня делать рывок по все ускоряющейся беговой дорожке. «Королев, когда там у тебя уже будет состояние, которое называется «больше не могу»?» — спросил врач, когда прошло уже 20 минут. Я был слишком взбудоражен и останавливаться не хотел, хотя легкие выворачивались наизнанку. Вика смотрела с беспокойством, наверняка жалея, что спровоцировала меня, но дело было не только в ней. Я хотел иметь лучшие показатели среди команды. Я должен выжать из себя максимум. На 26-й минуте я все же достиг своей предельной скорости, дорожка начала замедляться, и врач со вздохом облегчения принялся оценивать, как менялись показатели. Я смотрел на Вику, тяжело дыша в дурацкую анаэробную маску, которая делала меня похожим на какого-то киборга, и хотел победно улыбаться, но не мог из-за того, что приходилось судорожно восстанавливать дыхание. Может, загадать ей что-то другое? Она явно не ожидала, что я продержусь так долго. Ты привыкла побеждать, избалованная девочка? Не в этот раз. Вика. До чего же Королёв был хорошо сложен физически. Но меня бесил тот факт, что, имея парня, я так жадно таращилась на Артёма, готовая залить слюной пол в кабинете. Шорты на нем сидели низко, не скрывая идеальные мышцы пресса. Живое воплощение женской мечты. Думаю, когда папа выведет его на серьезные матчи, у Артема появится много фанаток, готовых потерять одновременно и трусики, и разум. Где только он откопал его. Такой смазливый аж злость берет, да еще милый. Посмотрим, насколько милым или выдержанным будет его желание. Я была готова проиграть ради одного лишь любопытства. Не все парни могли продержаться на этом стресс-тестировании так долго, но Артем продемонстрировал высший класс. Видимо, не зря все же папа делал на него ставку. А еще он умудрился выиграть желание. Черт. После обследования я вышла вслед за Артемом в коридор. «Ну и что ты загадаешь?» — полюбопытствовала я, шагая рядом с ним. «Еще не придумал, но зато у меня есть вопрос». С этими словами он поманил меня к окну, а затем достал из кармана что-то и протянул мне. Это был мой розовый медиатор. Вроде бы я играла вчера на стадионе. «Твое?» «Нет», — Я пожала плечами, решив не выдавать правду. Не хотелось, чтобы Артём знал о моей ночной вылазке. Странно. Я нашел его посреди поля и был уверен, что он твой. Я развела руками, и он убрал медиатор обратно в карман. «Так каким будет твое желание, Королёв?» «Мне нужно подумать. Как только придумаю, ты сразу об этом узнаешь. Договорились?» Он хитро подмигнул. «Ладно. Сейчас тебе надо сосредоточиться на матче с быками». «Да, важная игра уже через несколько дней. Надеюсь, в этот раз тебе не придется сидеть на скамейке запасных», — подколола я его. «Если выйду на поле, я забью для тебя гол». «Если забьешь, то можешь просить у меня целых два желания, Королёв». «Вот как?» «Боже! Дернул же меня черт сморозить эту глупость в порыве эмоций. Но сказанных слов не вернешь, однако можно было попробовать схитрить». «Два гола, Королёв». «Вроде речь шла об одном». «Тебе послышалось? Я имела в виду два». «Любишь ты вызовы, Виктория», — улыбнулся он. «А ты любишь их принимать, Артём». «Впервые слышу, что ты обращаешься ко мне по имени». «Два гола, Артём», — выразительно повторила я. «Даже на чемпионатах мира два забивают порой с трудом». «Тогда удиви меня, одиннадцатый». С этими словами я развернулась и с гулко стучащим сердцем зашагала прочь. Мне нужно было вернуться в кабинет функциональной диагностики и подготовить контент с другими футболистами. Хотелось еще поболтать с Королёвым, но после брошенного ему вызова самым правильным показалось ретироваться. Как и говорил отец, пусть помучается. Это ему только на пользу. Кажется, я выполнила свою миссию перед завтрашней важной игрой. Если не два, то пусть хотя бы один гол он должен забить.